не заморжи. Скажи, нарисовались и качаем этажи. Скажи, в игре уже лет 15, кажись. Чё нам довелось, не каждый вывезет и за всю жизнь. Без нас бы уже было не то, скажи. Отоптали многие-многие, продолжаем ножи. Мой голос вызывает мураши. На выходных работаем, на буднях куражи. Все хотят кайфа от жизни, гедонизм. Чё бы ни желал, на деле близко, дотянись. Выше стать сложнее, то и дело глядя вниз. Ты, видимо, нашел свою, если завис. Но я нацелен на то. Есть свои причины на то. Мне мало того, что свои скажут мне молоток. Я привык попадать, я не люблю молоко. Матерея в войне за год. Да я нацелен на прогресс, как о забот. Сколько удовольствий, столько забот. Мы переходим эту реку вброд. Теперь, сука, попробуй, въебало заржи. Всей своей шайкой лейкой пиздуйте за гаражи. Сам не понимаю, как я столько лет прожил. Но у меня на лбу паутина только из веселых морщин. Вы знаете, где я рос, моими и как я жил. Меня попробуй уличи во лжи. Улицы опять хотят достать ножи. Но на улицах растут наши дети. Войнушки нам не нужны. Я тут вроде как артист, кажись. Я вроде как тут за бабло, кажись. Давай я тебе неплохо так спою, братиш. И ты мне рученьку позолотишь, кабиш, кабиш. Сколько событий, один год за 10. Уходят те, приходят эти. Флексят дети, я старомоден, но за слова в ответе. Мы не блатные, но нам солнце светит. Салют всем новым игрокам, привет, педики. Наш рэп тяжелая атлетика. Мы разъебем на вашем факультете, как синтетика. У вас вместо яиц в трусах потеют пакетики. Мой райдер виски и лаве в конвертике. На Оберблок в аэропорт на Ленинском проспекте. Пока я не устал делать мясо на вертеле. Ебать, Вадюша застелил, а вы только заметили. От первых демок в прокуренной хате. Потом они насколько байтили, скажи. Мы оторвали джекпот в автомате. Вас я знал, добежим. Мне сверху видно все, о чем щебечет твой новый кумир и че несет. Планета терпит нас, пока мы топчем чернозем. Васек, мы как два пальца прокачаем твой поселок. Тут нет базеров, звучок для бэшек и восьмерок. Чужое не интересует, но свое возьмем. Ты еще не просек, что правды тут хватит на всех. Горит костер, мы поднимаем их треки на смех. Я из тех мест, где тянет прямиком на этажи. Поднялся над толпой, взял микрофон и разложил. Всех пидорасов, для кого хип-хоп это прикол. 15 лет в игре, я до сих пор особняком. Без нас было б не то, щегол готов поспорить. Шо мозга он всем гэнгам из первопрестольной. Скажи мне, сколько стоит совесть твоих МС. Море 4, 2017 и на экспорт. Мы тут не за маржи, скажи. Нарисовались и качаем этажи, скажи. В игре уже лет 15, кажись. Чё нам довелось, не каждый вывезет и за всю жизнь. Без нас бы уже было не то, скажи. Отоптали многие-многие, продолжаем ножи. Мой голос вызывает мураши. На выходных работаем, на буднях куражи.